Судьбе мелочей не бывает. 2 июня 2008 года. В 1938 в очередном конкурсе на винтовку для Красной Армии победил не Сергей Гаврилович Симонов, как почти все ожидали, а его давний и куда менее удачливый конкурент Федор Васильевич Токарев. Винтовка Симонова лучше по всем статьям. На 3/4 кило легче токаревской, на 25 деталей меньше. 16 пружин вместо 22. 7 марок стали вместо 12. В производстве заметно быстрее и на пару процентов дешевле. Вдобавок, на вооружении с 1936 уже состояла винтовка Симонова. Причем не самозарядная, какую требовал новый конкурс, а куда более сложная автоматическая. Таких произвели почти 40 тысяч за пару лет. По меркам нашей армии немного, но для технически сложной новинки изрядный объем производства. Они неплохо показали себя в испанской войне. Хотя недостатков хватало. Скажем, можно собрать винтовку, не вставив на место главный запирающий элемент, и выстрелить. Затвор разобьет заднюю часть ствольной коробки и скулу незадачливого стрелка. Ошибка грубая, но не уникальная. Так, американский единый пулемет М-60, принятый на вооружение в 1957, через два десятилетия после АВС, можно собрать десятком неправильных способов, и во многих вариантах он сможет сделать несколько выстрелов, ломая весь свой механизм. Но главное, опыт боевого применения АВС показал, автоматический огонь мощными винтовочными патронами из легкого оружия, такая нагрузка на стрелка, что попасть в цель практически невозможно. Потому и решили вернуться к самозарядке без стрельбы очередями. С 1943-го автоматические винтовки делают в основном под сравнительно слабые патроны. Таковы наши автомат Калашникова, американская М-16, многие менее известные, но не менее качественные системы. С появлением недорогих оптических прицелов возродился интерес к винтовкам под патрон классической мощности. Но у них нынче компоновка другая, на штыковой бой не рассчитано, зато отдача воспринимается легче, потому и огонь кучнее. На вооружении были и системы Токарева, но в других категориях. Он переделал первый в мире станковый пулемет Хайрама Стивенса Максима вручной. Их выпустили меньше 3000, а затем появился полноценный ручник Василия Алексеевича Дегтярева. Пистолет «Тульский Токарев» хорош, но до винтовки ему далеко. А вот все варианты самозарядной винтовки, предложенные Токаревым раньше, отвергнуты по бесспорно серьезным причинам. Да и на новом конкурсе претензии к СВТ были заметно основательнее, чем к СВС. Против Симонова нашелся только один важный довод. На испытаниях у СВС поломался ударник. Дефект чисто производственный. Конструктор тут в сущности ни при чем. Недаром на дополнительных испытаниях весной 1939-го никаких нареканий к винтовке не было. Неожиданный результат конкурса породил множество легенд. Многие обвиняют Токарева в доносе на конкурента, но тогда бы Симонова просто арестовали. Раз он остался на свободе, значит и винтовку ни в чем не обвинили. Автор множества фантазий на исторические темы Андрей Георгиевич Купцов сочинил мистическую версию. По его мнению, незаконный правитель укрепляется, принося в жертву своих подданных. Российские сторонники династии Романовых и германские приверженцы Хохенцоллернов разоружали армии обеих республик, чтобы в предстоящей войне потери были чем побольше и кровь проложила свергнутым монархам дорогу обратно на престол. В немецком языке существуют звонкие варианты звуков «к» и «х». В русском только одного из этих звуков, в северных и центральных диалектах «к», в южных «х». Традиция передачи немецкой фонетики кириллицей сложилось на рубеже 17-18 веков, когда значительную часть образованного слоя русского общества составляли выходцы с юга, так называемые киевские книжники. Поэтому у нас немецкое звонкое «Х» обычно передают буквой «Г», хотя современное литературное произношение сложилось на основе центрально-русских диалектов, так что точнее использовать в этом случае букву «Х». Потому и от гениальных творений Симонова отказались, мол, слишком эффективные. Купцова вообще весело читать, он искренне верит своим фантазиям, а потому противоречит самому себе чуть ли не в каждом абзаце. Ключ к исторической загадке я нашел в журнале «Оружие». Тот уже больше года перепечатывает знаменитый труд «Материальная часть стрелкового оружия», созданный под руководством академика Анатолия Аркадьевича Благонравова и вышедший в двух томах в 1946-м. Я в юности прочел его от корки до корки, но поскольку тогда знал об оружии очень мало, многие важные подробности просто не оценил по достоинству. Только сейчас обратил внимание на фразу в описании автоматической винтовки Симонова. В первых образцах ударник имел два боковых окна. Наличие двух окон в ударнике способствовало быстрому появлению трещин в этих местах и поломкам. В винтовке Симонова поломалась деталь, с которой и в предыдущей системе были проблемы. Естественно, члены конкурсной комиссии, знакомые с предысторией этого класса оружия, решили: конструктор повторил старую ошибку. А ведь были в автоматической винтовке Симонова и другие скрытые дефекты, выявленные и устраненные лишь на основе долгого опыта. Так не лучше ли взять изделие другого конструктора? Пусть оно похуже, но в предыдущих изделиях Токарева скрытых дефектов было поменьше. От самозарядки Симонова отказались, по сути, только потому, что он сам себе испортил репутацию. Симонов – хороший конструктор. Хотя и самоучка, не прошедший серьезной инженерной подготовки. Потому и сделал несколько ляпов. Но все же способный быстро обучаться, хотя бы на своих ошибках. Поэтому вскоре встали на вооружение еще два его творения. Самозарядное противотанковое ружье в 1941 и самозарядный карабин в 1945. До сих пор этими карабинами вооружают почетный караул. Оружие не только надежное и легкое, но еще и на редкость изящное. Провал в 1938-м остался исключением. Восстановлению репутации Симонова изрядно поспособствовал и опыт винтовки Токарева. Уже в 1939-м ее в пожарном порядке стали облегчать, и с 1940-го выпускали новый вариант. В ходе войны оказалось, свежепризванных солдат не успевают обучить правильному обслуживанию СВТ, и она изрядно капризничала в бою. Добил ее переход на американский винтовочный порох, поставляемый по ленд-лизу. Газоотводный тракт СВТ оптимизирован под характеристики наших порохов и на импортных барахлил. Это не в укор ни Симонову, ни Токареву. Задача создания автоматической винтовки под мощный патрон на пределе возможностей тогдашней техники. Кроме «Союза», самозарядку Джона Кантиуса Гаранда до войны, тоже в 1936-м, ввели на вооружение только Соединенные Государства Америки. В войну корпус морской пехоты прикупил еще самозарядки Мелвина Мейнарда Джонсона М-1941. Гарандов на всех не хватало. У немцев удачная автоматическая винтовка получилась лишь в 1943-м, под ослабленный патрон. Но все же Симонову повезло. Репутация очень хрупка, теряется в одночасье, а возрождается иной раз десятилетиями. К моему ноутбуку сейчас подключен по USB винчестер в корпусе с отдельным питанием. Корпус выбирал я, а вот сам винчестер купил по моей просьбе один знакомый. И своим выбором изрядно меня огорчил. Когда-то на российский рынок попала изрядная партия сбойных винчестеров фирмы Western Digital. Скорее всего, недобросовестный коммерсант скупил заводской брак, предназначенный на уничтожение. Случай единственный. С тех пор, по всей доступной мне статистике, дефектов в дисках этой фирмы ничуть не больше, чем в любых других. Но все же, когда мне понадобился еще один внешний винчестер, я выбрал Seagate. Репутация не запятнана. Германский автостроитель Адам Опель работает, судя по всему, не хуже прочих подразделений General Motors. Конструкторы скрупулезно учитывают требования европейского рынка. Дизайн, на мой вкус, получше, чем у Chevrolet, не говоря уж о Deo, недавно купленный GM и получивший право выпуска продукции под маркой Chevrolet. За соблюдением технологии и производства следят со всей мыслимой немецкой строгостью и тщательностью. Надежность и долговечность на современном уровне. Но все равно в народе с незапамятных времен и по сей день бродит ехидная поговорка. Каждый автомобиль рано или поздно превращается в «Опель». С другой стороны, пока репутация хороша, она весьма выгодна. Не зря бренд иной раз дороже производственных мощностей. Сравните хотя бы цены Sony с аналогичными изделиями других фирм. У меня одно время был ноутбук Rover, выпущенный тем же заводом и по тем же спецификациям, что и одна из моделей Toshiba, и неотличимый от нее ни внешне, ни в работе. 4 года безупречной службы, большего от ноутбука и требовать невозможно. Но стоил он на четверть меньше. Вот цена репутации. Не зря народ учит: береги платье снову, а честь смолоду.